Сама говоришь? А не пошел бы ты, Жибоедов? Ей 17. Чего ревешь-то, подруга, радоваться надо. Теперь гуляй, сколько хошь, и подзалететь не страшно. Да и кому они нужны, спиногрызы-то, при такой нашей жизни? А что из техникум мы поперли? Так у нас на химическом лаборанткам лимитную прописку дают и общежитие. Да, на 80 ре, конечно, не разбежишься. Ну, ничего, я тебя подрабатывать научу. Нефиг нафиг. Значит, вечерком одевайся пофасонистей, подмажься, в ресторан пойдем. 18. Где это я? Что было? Было, родная. Правило у меня такое. Для подобных случаев жизни бокальчиками обменяться. Быстро и незаметно для дамы. Если бы помыслы твои были чисты, гуляла бы сейчас с честно заработанной двадцаткой, а не валялась здесь бледная, как спирохета. Так что, гражданочка Ильинская Ольга Владимировна, выходит, ты теперь моя со всеми потрохами. Паспорт отдай. Это же за какие такие заслуги? Я тебе денег дам. Сколько мне надо, у тебя нет. В менты сдашь? А что я с этого буду иметь? Нет уж, я тебя, Ольга Владимировна, намерен использовать с максимальной выгодой. Кофейку хлебнешь? Бодрит? Ты что задумал? Не боись, родное сердце, не расчлененку. Топорно работаешь, Ольга Владимировна. Клофелинчик твой штука иногда нужная, но примитивная и, как видишь, небезопасная. Пора, дорогая, разнообразить арсенал, повышать квалификацию. Учить будешь? Чем иронизировать, лучше скажи. Насчет хиписа как мыслишь? Никак. В картишке не интересуешься? Тоже нет. Где и на чем солидного клиента брать, знаешь? Не знаешь. Почем сейчас доллар стоит? Тоже не знаешь. Знакомства в гостиницах есть, а в комиссионках? Учиться тебе и учиться, дорогая Ольга Владимировна, как завещал великий Ленин. Меня Линда кличут. А меня Ринго. Говорят, похож. Похож. А на самом деле как зовут? Виктор. Виктор Васютинский. Правда, родился под другой фамилией. Знаешь, какой? Ну? Штольц. Так что наша встреча — знак судьбы. Штольц и Ильинская. Как в Обломове. Неужели читала? Я много чего читала. 19. Слушай, а как там твои Папахин с Мамахиным? Может, проведаем, устроим, так сказать, возвращение облудной дочурки? С чего это вдруг? Совсем крыша протекает? Не скажи. Недельку комедию поломаем, обаяем старичков, подарочками ублажим. Глядишь, папашка твой мне рекомендацию по всей форме нарисует. Куда рекомендацию? В страну Лимонию тайгу валить? Это он быстро. Ой, помягше к людям надо. Линда Батьковна, помягше —